Мы с Дарсом, не сговариваясь, подошли к лестнице и почти сразу обнаружили внизу два трупа и практически полное отсутствие лестницы, ведущей на второй этаж. Не сговариваясь, мы переглянулись. Аварская разведка действительно оставила здесь сюрпризы для незваных гостей. «Рик», — прошептал Дарс, — «если лестница взорвана, они к нам не поднимутся. Зато и мы не спустимся, а нам лучше убраться отсюда». Хотя... Вернулся в комнату и приоткрыл окно. Последний пятый находился в проеме уличной двери и, видимо, не знал, что делать. То ли зайти внутрь и посмотреть, что стало с остальными, то ли бежать отсюда. Тень тихо проскользнула на карниз и, спустившись по нему, мягко опустилась у него за спиной. Один удар, и пятый отправился в отключку. Дарс вскоре оказался рядом. «Берем его и уходим отсюда». «Подожди, я оружие соберу, пригодится», — ответил Дарс и исчез в доме. Сам я закинул на плечо пятого, но вскоре понял, что после изменения и отсутствия имплантов это весьма тяжелое для меня занятие. Дарс вскоре вернулся и помог мне тащить пленника. Мы покинули с ним двор и вскоре остановились в небольшом темном переулке. «Дарс, ты же за оружием отправился?» — спросил его. «Да там полное старье, и я решил его не брать». После чего достал фонарь и посветил на лицо пленнику. «Где-то я его видел», — задумчиво сказал Дарсу. «Ты знаешь, у меня точно такое же чувство. Надо привести его в чувство. Он нам сейчас расскажет». Дарс начал лупить пленника по щекам. Вскоре его ресницы дрогнули, и он медленно открыл глаза. «Кто, где я?» — пробормотал он, пытаясь сфокусировать взгляд из-за слепящего его фонаря. «Глава 5, вот теперь узнал его», — воскликнул Дарс, внимательно вглядываясь в лицо пленника. «Это же тот старик из торговой палаты». Присмотрелся внимательнее. Действительно, несмотря на изменившуюся одежду и отросшую бороду, это тот самый купец, которого мы встретили в торговой палате Калтанга. Тот самый, которого Дарс пригвоздил ножом к столу вместе с его долговой распиской. «Как он выжил после того, как ты приколол ножом к его груди расписку?» — пробормотал, не веря своим глазам. «Это же невозможно». Старик, видимо, узнав нас, побледнел еще больше и попытался отползти назад, но спина уперлась в стену переулка. «Нет, не может быть», — прошептал он дрожащим голосом. «Вы же сожгли палату. Вас же не должно здесь быть». «Видимо, не так тщательно, как думали», — мрачно ответил Дарс. «Объясняй, как ты выжил». «И быстро». Я сполз в подвал, когда огонь охватил все вокруг, заикаясь, начал рассказывать старик. Нож прошел мимо сердца, только ранил. Притворился мертвым, а когда вы ушли, выполз из здания, а потом мне помогли, многое теперь становится понятным», — задумчиво произнес в ответ. «А я все думал раньше, кто организовал ловушку на нас для городских стражей. Уж больно грамотно она была тогда расставлена, а городские стражи там совсем не отличались сообразительностью. Уверен, что и Хазга он тоже навел на нас, видя, что городские стражи не могут с нами справиться. А я все понять не мог, как и что. Не так ли, старик?» Дарс в это время присел на корточки перед ним и принялся проверять его карманы. В них ничего не оказалось. «Так», — мрачно ответил старик. «Вот только не понимаю, как вы здесь снова оказались. Если Хаск вывез вас с планеты. Мы, старик, как бумеранг, куда бы ты нас ни отправил, все время возвращаемся обратно. А теперь расскажи мне, откуда у тебя нейросеть?» «Глупый вопрос». «Почему глупый?» «Потому что мне ее установили, как и тебе, когда мне исполнилось 18». «И кто же ее тебе здесь установил?» «А кто сказал, что мне ее здесь установили?» «Пиратская наколка на спине, плюс дружба с Хазгом. Получается, ты здесь не местный, как и мы. И вот снова ты ошибся. Здесь я как раз местный». «Местный? Тогда я совсем ничего не понимаю». «Куда тебе, тупице, что-то понять?» — презрительно усмехнулся старик. «Дарс, пациент начинает грубить и хамить. Похоже, пора проводить воспитательные процедуры». «Сейчас проведем», — ответил Дарс, потирая руки. «Не надо процедуры, все расскажу». Сразу передумал старик и торопливо заговорил. «Совсем молодым парнем я попал к пиратам. Мне предложили выбор, или стать пиратом, или рабом на их корабле. Знакомо. Даже знаю, что было дальше. Тебе предложили кого-то убить. Вот здесь ты угадал, и я сделал свой выбор. Так вошел в состав экипажа капитана Горна. Впрочем, недолго я прослужил на крейсере. В один из дней мы атаковали небольшой конвой и попали в засаду Аратанского флота. Почти весь экипаж крейсера погиб. Нас осталось всего трое, и мы сдались в плен». Он тяжело вдохнул. «Потом был суд. С нами разбираться никто не стал, дали всем пожизненный срок на рудниках. Не удивлен, но как ты здесь оказался?» «На рудниках нам предложили выбор. Все отказались, а вот согласился и подписал согласие на эксперимент. После чего нас отправили на эту планету». «Эксперимент?» «Да, местная корпорация могла делать с нами все, что ей заблагорассудится. Тогда я был молод и не понимал, на что подписался и какие зверства они будут творить над нами. Мне повезло, меня использовали в последнюю очередь для своих экспериментов, а до этого долго держали в клетке. Думал, что скоро сдохну, как остальные, но в один из дней здания, где меня держали, уничтожили, клетку в подвале поломало и погнуло, и я сумел выбраться на волю. После чего вместе с другими выжившими мы добрались сюда. Получается, тебе 200 лет, как и Кадару. Да, я давно должен был умереть, но они что-то сделали со мной, и я жив до сих пор. А какие у тебя отношения с Кадаром? Я ненавижу его. Понятно. Что вам было нужно в доме? Мы решили проверить дом, в нем пропал один из моих парней. Он мертв, как и твои остальные шестерки. Скажи мне, как ты узнал об этом доме и его владельцах? Они сами вышли на меня через Хазга и предложили работать на них. Мы с Дарсом переглянулись. Значит, аварская разведка действительно нанимала местных для своих целей. Что именно они искали? Продолжил допрос. Старые вещи, артефакты, старик заметно занервничал. Они говорили, что это очень ценно. Только показывал им дорогу к древним местам. Больше я ничего не делал. А сегодня зачем пошел в тот дом? Они пропали. Надо было проверить, что с ними. И где сейчас эти звездные люди? Наклонился ближе. Не знаю. Испуганно воскликнул старик. Они исчезли. Сказали, что нашли что-то, и больше не появлялись. Что именно они нашли? Не знаю, они мне не показывали. Задумался. Похоже, аварцы уже получили то, зачем прилетели и скрылись. Это усложняло ситуацию, найти их теперь будет гораздо сложнее. Выхватив бластер, дважды выстрелил ему в голову. Не поспешил. Поинтересовался Дарс. Может, стоило его оставить в живых и заставить работать на нас? Боюсь, Дарс, ты не понял.